Глава 21. Сергей Власов только что закончил совещание с начальниками цехов. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, запрокинув голову назад и ждал, пока Клава сделает ему свой фирменный кофе. Конечно, он видел, что звонила Нина. Ответить он, во-первых, не мог, а во-вторых, не хотел. Впервые ему захотелось взять паузу в отношениях с женой. После той вечеринки они помирились. Он приехал домой вечером и застал жену в постели с больным видом. Нина плакала, извинялась, говорила, что не планировала такую грандиозную вечеринку устраивать. Свалила все на своих подруг, обвинив их в том, что это они во всем виноваты. Воспользовались ею бедной и несчастной. «Медвежонок, я такая глупая и доверчивая у тебя. Я думала, что они мои подруги, а им просто нужны мои деньги», — причитала Нина. «Мои деньги, Нин. Им нужны мои деньги», — усмехнулся Сергей, выделив интонацией слово «мои». «И я тебе говорил это неоднократно, только ты меня не захотела слышать». Жена разразилась новыми потоками слез. Но ни один мужик не любит женских слез. А Нина еще и становилась похожа на Шарпея, когда рыдала. Нос и глаза опухали и резко вдруг проступали отшлифованные морщины. Власов, лишь бы только не видеть слез жены, сел рядом, позволил ей уткнуться ему в грудь. Нина еще порыдала и затихла, прижавшись, и тогда он решился на разговор. «Нин, может, нам пора уже завести детей, а? Как думаешь? Ведь мы не молодеем, годы идут. Для кого вот это вот все?» Он обвел рукой комнату. Нина замерла и, казалось, боялась дышать. И только Сергей собрался продолжить, как жена разразилась новыми потоками слез. Сквозь рыдание и всхлипывание он услышал: «Я все эти годы боялась, что ты заведешь этот разговор о детях, и мне придется тебе сказать всю правду», — рыдала Нина. «Так, и какой же именно?» Власов насторожился. Что еще он не знает о своей жене? «Много лет тому назад я попала в аварию», — Нина говорила ему в грудь, отказываясь поднимать к нему лицо. «Водитель погиб на месте. Его друг, моя подруга и я попали в больницу с тяжелыми травмами. Только у них были лишь переломы, да сотрясение мозга. А мне удалили матку. Детей я никогда не смогу родить. Я же из-за этого вот и вес набрала». Услышав такое от жены, Сергей опешил. Вот честно, он не был готов к такой правде. Получается, что бросить жену он не может. Не совсем же он сволочь последняя. А усыновлять чужих с Ниной, и почему-то именно с ней, он не готов. Вот с другой женщиной этот вариант, наверное, он бы рассмотрел, но точно не с Ниной. И Сергей Власов, привыкший принимать непростые решения, впервые не знал, как ему быть дальше. С одной стороны, он еще не старый мужик и хочет иметь детей. Но своих детей, а не абы чьих. А с другой стороны, не выгонять же теперь Нину из дома, как неспособную родить ему наследника. Всю неделю после этого разговора с женой Власов ходил сам не свой. Решение проблемы так и не находилось. И сейчас, увидев 5 пропущенных звонков от жены за последние 1,5 часа, что длилось совещание, проблема вернулась с новой силой. Нина после того разговора стала очень нервной и подозрительной. Если он не отвечал после 2-го гудка, она устраивала скандал. Ну, значит, и сейчас устроит. Сергей это уже знал и поэтому решил сначала выпить кофе. Дверь в кабинет распахнулась, и вошла Клавдия с долгожданным кофе и даже маленькой шоколадкой на подносе. Клава прекрасно знала о его любви к шоколаду. «Спасибо, Клав», — улыбнулся Сергей благодарно. «Сереж, у тебя все хорошо?» Клава на правах их многолетнего тесного сотрудничества задала вопрос и присела за стол для совещаний. «Выглядишь паршивенько, особенно в последнюю неделю». «Да спасибо», — рассмеялся он вымученно. «Только ты и можешь вот так вот и погладить, и оплеуху дать одновременно». «Ой, да ладно тебе», — Клавдия усмехнулась. «Что мы с тобой, первый день знаем друг друга, что ли? Ты же прекрасно понял, о чем я, Сережа. Так что колись, говори лучше, что случилось». И Власов неожиданно для себя рассказал Клаве о своем разговоре с Ниной. Хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь. Правда, ответить Клавдия не успела, потому что дверь кабинета распахнулась без стука, а входить так в этот кабинет могли только два человека. И оба они уже были здесь. «Где эта Фифа?» Нина влетела в кабинет, оставив дверь нараспашку. «А, уже успела предупредить ее, да? Или она душ принимает, пока ты тут кофеек попиваешь с Вариной любимой секретаршей, да?» И с этими словами жена злобной фурии рванула через весь кабинет в личную душевую Сергея. Клавдия с Власовым от неожиданности замерли. Тем временем, держа какую-то папку в руках, в распахнутых настежь дверях кабинета появилась Виолетта, а из душевой меча молнии выскочила Нина, встретившись взглядами женщины застыли, как изваяние. «Анжела?» Виолетта ожила первой и смотрела сейчас на Нину странно и недоверчиво. Клава и Сергей повернулись к Нине одновременно и увидели, как выражение ее лица меняется от злобного к растерянному и потом надменному. Цвет лица сменился на мертвенно-бледный, и это было видно даже через весь слой штукатурки, называемый ею макияжем. «Девушка, вы ошиблись», — произнесла Нина странным тоном и неожиданно, забыв о том, что собиралась устроить мужу разнос и скандал, направилась на выход из кабинета. «Стоять!» — угрожающе произнес Власов. Сказал тихо, будто даже спокойно. Но Нина послушно замерла и осталась стоять с напряженно вытянутой спиной. «Виолетта Сергеевна, будьте так добры, зайдите в кабинет». Власов сделал Виолетте приглашающий жест. «Клавдия Петровна, будь так добра, закрой приемную. Не хочу, чтобы нам помешали. И да, возвращайся сюда. Я так думаю, мне требуется независимый свидетель». Власов говорил вкрадчиво и даже ласково. Вот только почему же взгляд Нины затравленно метался? Когда все требования Власова были выполнены, в кабинете повисла тишина. «Виолетта Сергеевна, будьте так любезны, объяснитесь. Только сделайте, пожалуйста, одолжение, не обращайте внимания на испепеляющие взгляды моей жены. Очень мне, знаете ли, любопытно, отчего вы назвали мою жену Анжелой?» Виолетта молчала. А что она должна была сейчас ответить Власову? Что она знает ее под одним именем, а все остальные под другим? В том, что это была Анжела? Ну, Виолетта не сомневалась, да она почти и не изменилась за эти несколько лет, что они не виделись с бывшей подругой. Паника — страшная вещь, все себя ведут по-разному. Но то, что совершают необдуманные действия и не могут мыслить трезво, это точно. Вот и Летта не могла. Мысли метались вокруг Сан Саныча и того, что она не отдаст своего сына женщине, родившей его, а потом бросившей. Так, стоп. А при чем здесь и сейчас Сан Саныч? Власов поторопил. «Виолетта Сергеевна, я все-таки жду ответа на свой вопрос». «Извините, Сергей Владимирович, я ошиблась. Ваша жена очень похожа на одну мою старую знакомую. Мы давно с ней не виделись, и общались с ней мы в другом городе. Видимо, я и обозналась». Власов переводил взгляд с жены на Виолетту и обратно, а потому прекрасно видел, как облегченно выдохнула Нина, как бросила быстрый, многообещающий взгляд на Виолетту и как потом перевела свой торжествующий на него. Сейчас Нина смотрела уверенно. От былой затравленности не осталось и следа. Весь ее вид буквально сочился самодовольством и самолюбованием. И Власову вдруг стало противно. Все эти кривляния жены он легко считал. Но почему же Виолетта так испугалась? А ведь она точно, совершенно точно испугалась его жены. Что ж, ладно, подыграем мнение. Неспроста Виолетта так ее испугалась. Виолетта не ошиблась, назвав его жену другим именем, и в этом он не сомневался. Слишком уж явно Нина, а скорее всего все-таки Анжела, выдохнула, услышав слова Виолетты. Что-то их однозначно связывает между собой. Что-то Виолетта знает о его жене такое, чего не знает он. А вот почему сама Виолетта предпочла отказаться от своих слов, с этим надо еще разобраться. Он перевел свой взгляд на Виолетту и произнес холодно. «Виолетта Сергеевна, спешу напомнить вам о том, что вы у нас на испытательном сроке. Что ж, будем считать, что вы его не прошли». «Что?» Виолетта думала, что ослышалась, и смотрела сейчас на него своими невозможными глазами. На лице испуг и недоверие. «Что вас так удивляет? Вы пробуетесь на место главного бухгалтера. А я не могу допустить, чтобы эту должность занимал человек, которому я не доверяю». Отчеканил Власов, не сводя с нее глаз. Власов не представлял, как он будет вымаливать у Виолетты прощения, но то, что будет, это очевидно. Она одним своим взглядом и глазами, в которых сейчас плескались слезы, рвала ему душу в клочья. Он не видел ее неделю, они не пересекались в коридорах. А увидев сейчас в дверях своего кабинета, вдруг понял, что соскучился и соскучился, как влюбленный подросток. «Клавдия Петровна, проводите девушку в отдел кадров. Она у нас больше не работает». Отчеканил Власов жестко. Вот где взять силы, чтобы отыграть по правилам? Только бы Клавдия не начала сейчас возражать. Клава не верила своим ушам, но спорить с шефом она не имела права. Да это было и бесполезно. Зная характер Власова, она могла оказаться в числе уволенных сегодня. Поэтому она встала и направилась к выходу. На Виолетту было жалко смотреть, но она не позволила себе расплакаться сейчас при всех и особенно при жене Власова. Это Клавдия понимала и мысленно похвалила ее. Зато Нина, она же Анжела, сияла сейчас как медный грош. И Власов это видел. Сейчас ее муж показал этой вредной Клаве, что любит ее и доверяет ей, своей жене, а потому никому не позволит обидеть ее. Когда за Клавой закрылась дверь, Власов бросил жене. «Сейчас расскажешь о цели своего визита или дома поговорим?» «Ой, медвежонок, не буду тебя отвлекать. Давай дома поговорим вечером. Обещаю тебе незабываемый вечер». И она поспешно ретировалась из кабинета мужа. А Сергей, едва за ней закрылась дверь, набрал отдел кадров и бросил коротко. «Сейчас к вам придет Клавдия с Чижовой. Чужого не увольнять. Сопроводьте их с Клавой под каким-нибудь предлогом. Я потом скажу, что делать дальше».